Тетушки поначалу уперлись и наблюдали за общим весельем из кухонного окна, припав к окну, наподобие силуэтов, вырезанных из черной бумаги. Объявили, что они не любительницы попусту толочься на людях и могут найти себе на старости лет более полезное занятие. Но под конец и они не устояли. И ошарашили всех, выйдя в сад выпить шампанского за здоровье новорожденной, когда провозгласили тост в ее честь. Эй, уж гулять так гулять! Грохнули озимь свои бокалы, не посмотрев на то, что не одну неделю потом будут натыкаться на осколки стекла между вилками капуста на грядках. «Ты не поверишь, до чего все изменилось», — делилась Салли своей сестрой. Она писала Джиллиан не реже двух раз в месяц на бледно-голубой бумаге. Случалось, что попадала пальцем в небо, продолжая слать письма, допустим, в Сент-Луис, когда ее сестрица, как выяснилось, успела перебраться в Техас. «Все у нас как-то совсем как у людей», — писала Салли. «Ты просто в обморок упала бы, если бы видела честное слово». Обедать вечером садились все вместе, когда Майкл приходил с работы. И тетушки больше не крутили носом при виде полезных для здоровья овощных блюд, которые Салли упорно готовила для дочерей. Не цокали языком, когда Антони убирала со стола, хотя сами невысоко ценили примерное поведение. Не воспротивились, когда Салли отдала Антонию в детский садик при городском культурном центре, где ее научат говорить «спасибо» и «пожалуйста», когда хочешь попросить конфетку. И подскажут, что если таскать в кармане червяков, то вряд ли с тобой будут играть другие девочки. Однако на детских праздниках тетки поставили точку, зная, чем это им грозит. Орава буйных разбойников станет носиться с гоготом по всему дому, хлестать лимонад и оставлять под каждой диванной подушкой россыпи жевательных мармеладок. Салли приноровила справлять дни рождения и праздники в задней комнате с кабиной лавки, где находились автомат для продажи жевательной резинки и металлическая лошадка, на которой можно скакать, сколько влезет за даром, если особым образом нападать ей по коленкам. Все дети в городе мечтали о приглашении на такое торжество. «Ты только про меня не забудь!» — напоминали Антони и девочки из ее класса, когда близился день ее рождения. «Помни, я твоя лучшая подружка!» — нашептывали они незадолго до наступления Дня всех святых или 4 июля. Когда Салли и Майкл выходили с девочками погулять, соседи не шарахались от них, перебегая на другую сторону, а приветливо махали им рукой. Скоро их стали приглашать к себе на Рождество, на вечеринки в складчину, а один раз и вовсе доверили видению Салли киоск с выпечкой на ежегодные осенние ярмарки. «То самое, чего мне хотелось», — писала Салли, — «от и до, приезжай погостить, увидишь», — уговаривала она, хотя и знала, что просто так по своей охоте Джиллиан не вернется никогда. Джиллиан признавала, что даже название городка вызывает у нее крапивницу. При одном виде штата Массачусетс на карте с души воротит. Прошлое так беспросветно, что о нем противно и думать. До сих пор проснешься ночью и вспоминаешь, какие они были несчастные сиротки. Погостить? Забудь об этом. О том, что для нее возможны какие бы то ни было контакты с тетками, которым не хватало ума понять, каково приходится сестрам в обстановке всеобщего отчуждения. Никакими миллионами, хотя бы и в наличных, Джиллиан не заманишь опять в края по ту сторону Миссисипи, как бы сильно ей не хотелось увидеть своих дорогих племянниц, о которых она, разумеется, думает денно и ночно. Урок, усвоенный когда-то Салли за кухонной дверью, подходить к своим желаниям с оглядкой, давно отодвинулся в прошлое, пожух и рассыпался прахом. Но только прахом такого свойства, какой не вымести за порогом, таким, что притаился горсткой в углу. А как подует в доме сквозняк, подымется и пойдет в глаза тому, кого ты любишь. Антонии почти сравнялось 4.